We're gonna do a song that you never heard before. Я покидаю нужные ингредиенты, иначе не перебороть скуку. Кранты бьют 9 куранты, на мостовой чеканят шаг бравые курсанты. Сантименты в голове моей прошлого момента летят как кадры старой VHS ленты. Лабиринты, дождь, люди, зонты, лужи, блуждаю медленно, мне не до спринта. Впереди компания, кричат от винта, на футболке у меня позитивные принты. Не по нраву ребятам такие элементы, аргументы подобрал изысканно, с прозы искренней. И искорени злобы глыбу ни мечом, чай не воин. Стань проще, отпусти вожжи, чуть позже с дальней волости. Подожди и прилетят вести, весом килограммов 200 унесет снадобье далеко. Грусть на пасти, раздели по совести, пусть насладятся всласть молодость и старость. Аккуратней будь, чтобы не попасть. Жаль, нас не понимает власти. Я человек и вышел прогуляться, братцы. Я люблю играть в футбол, а не драться. Я человек и вышел прогуляться, братцы. Я люблю посмеяться, а не драться. Я человек и вышел прогуляться, братцы. Я люблю потанцевать, а не драться. Я человек и вышел прогуляться, братцы. Я люблю рэп почитать, а не драться. Я вышел прогуляться, бояться. Я люблю пиво попить и подраться. Антиквариат дома, 129 метров кухня. Выхожу, а, да, я скучаю, и никакой лирики. Я брожу в поисках приключений. Кто попадется, не будем разбираться. Кто прав, кто виноват. Звони 02, вот телефон, автомат. Да, я быдло, а, но мне не стыдно. Так сразу не видно, ведь я одет модно. Плюс правильная речь заодно, знай одно. Хуже быть безучастным, когда кому-то плохо, а тебе все равно. Равно как и тем, кто опустился на дно. Поставлю знак между вами равно. У тебя же все равно, все ровно. Я поступлю с тобой подло, но-но. Да ладно, не знал, таких как я полно. Полно не переживай, то что есть отдавай. Не медли, давай-давай. А теперь удирай, у тебя есть фора. Пора, этот лупец покажет, где его нора. Мне вот умора, у него с плеч гора. Рад, что за ним в погоне не свора. Дома он дождался приговора. Я быдло и вышел прогуляться, бояться. Я люблю пиво попить и подраться. Я быдло и вышел прогуляться, бояться. Я люблю на автоматах играть и драться. Я быдло и вышел прогуляться, бояться. Я люблю семечки грызть и подраться. Я быдло и вышел прогуляться, бояться. Я знаю это слово и люблю подраться. И люблю подраться. Слышь ты, за пультом сотенный займи. Чуды, да я тебе честно отдам, чуды. Вся чуды в натуре. Слышь ты,